Глава 34. Бессонов. Я ни хрена не герой. Мне не нужны благодарности, но народ стрессанул. Им нужно это перемолоть, обсудить с тем, кто сумел разгрести надвигающееся дерьмо. Мне не хочется перетирать ситуацию на воде. Мне вообще не хочется говорить. Мне необходимо почувствовать ее тепло, убедиться, что с Камилой все в порядке. Она перестала дрожать, но это ни о чем не говорит. Я уверен, что она до сих пор не отпустила ситуацию. Я тоже не отпустил. Вокруг несколько поселков, где нет элитных особняков. Простые жители тоже любят отдыхать с детьми на озере. Мажоры предпочитают проводить время на другом берегу. Обычные понты. Там рестораны, спортивный клуб, спа-салон с бассейном. Папенькины сынки тратят не своим трудом заработанные деньги на всякую хрень и проституток. Я не очень любил то место, потому что приходилось сталкиваться с уродами наподобие тех, которые сейчас плавают в озере. Владелец ставил личную прибыль превыше морально-этических норм. Неокрепшие умы дебилов обыкновенных творят беспредел, который он разгребает за дополнительную плату. Мы, еще будучи малолетками, когда нас не баловали карманными деньгами, приметили более спокойное место для отдыха. Нам нравился этот тихий уголок у воды. Когда начали зарабатывать, оставались верны себе. В этом месте была своя тихая прелесть. Природа здесь красивая, ивы расположены ближе к воде, березы росли парочками, но далеко от воды. Почти по всему пляжу стелился тенек от деревьев. Отдыхающие любили останавливаться под теми, что с пышной кроной. Название не знаю, но под ними можно укрыться от солнца, полежать в теньке. Если кто-то хотел позагорать, здесь полно мест, где на густо растущей короткой траве можно расстелить покрывало. Последнее время все чаще происходит подобный беспредел. Делаю вид, что слушаю слова возмущения мужиков, которые подошли с разговорами, но сам наблюдаю за Камилой. Дерьмо. Свозил отдохнуть. Меня до сих пор не отпустило. От слова совсем. Если бы я не умел управлять злостью, сейчас бы херачил этих утырков, разбивая их в фарш. Уёбки. Кровь до сих пор с трудом двигается по венам. За техникой безопасности в загородном клубе, видимо, никто не следит. Чтобы сделать человека инвалидом или убить его, хватило бы небольшого касания гидроцикла. Повезло, что Ками была со мной. Я бы им глотки перегрыз, случись с ней что-нибудь. Хреново то, что здесь полно людей, за которых некому постоять. Папаши этих золотых мальчиков могут с помощью пары звонков нужным людям решить любую проблему. Я вижу катер, который едет за обдолбышами. Поздно опомнились. Раньше нужно было озвучивать правила, напоминать, что нельзя нарушать отведенные границы. В идеале они вообще не имели права давать им ключи от аквабайков. Это администрация с охраной пожаловали. Косится незнакомый мужик на меня. Взглядом пытается предупредить, что у меня намечаются неприятности. Мне можно не лезть в его голову. Я и так вижу, что он намекает мне сесть и уехать отсюда, пока те не причалили к берегу. Кто-то из мужиков, поняв, к чему все идет, опасается неприятностей. Пытается незаметно слинять к своим семьям. Без обид, я их понимаю. В заложенной с детства программе моего поведения нет навыка играть мускулами и хвастать, что это меня нужно бояться. Мне комфортнее будет, если при нашем разговоре не останется посторонних. Я спокоен. Единственное, что меня выводит из себя, то, что я не рядом с Камилой. Я нужен ей. Мне хочется укутать девочку своим теплом и вытравить из ее мыслей все страхи. Я знаю, чем их заменить, но вынужден стоять на берегу. Я вижу, как утырков затягивают на катер. Через несколько минут катер еще немного подплывает к берегу. Разговор будет коротким, но не хочу, чтобы Ками его слышала. Поэтому подхожу почти к кромке воды. Двое бугаев спрыгивают в воду. Я не считаю, сколько осталось на катере, мне пофиг. В шортах для плавания и с голыми накачанными торсами качки из охраны гребут к берегу. Замечаю, как напряглась Камила. Вскочила на ноги. Оборачиваюсь, в упор смотрю на нее взглядом, прошу оставаться на месте. Упрямо вздергивает подбородок, но ее упрямство не к месту, поэтому еще раз взглядом указываю на покрывало. Молча приказываю сесть обратно. Вижу, как зло вздымается ее грудь, прежде чем она опускается на мягкий плед, поджимает под себя ноги, но следит за нами с вниманием снайпера. Качки выходят из воды, играя мускулами. Клоуны. Обычно девчонки ведутся на массу, потому что мало понимают, что сила и выносливость — это не раздутые с помощью метандростенола бугры мышц. Каждому из них я уступлю на весах. Во мне нет столько мяса, но зато у них нет шансов против меня. Они настроены решительно. Я до сих пор тону в своей ярости, которую не удалось выплеснуть. Им лучше извиниться и свалить. Они виноваты, что выпустили обдолбышей. Дали им костюмы и ключи от байков. «Здорово!» — протягивают руки по очереди. Молча пожимаю, мы остаемся втроем. Любопытные отходят. «Наши парни говорят, ты с ними по беспределу поступил?» С первого предложения понимаю, что общий язык мы не найдем. Единственной причиной, по которой мне хотелось избежать конфликта, наш несанкционированный отдых с Ками. Я не собирался скрывать от Шахова свои намерения относительно его дочери. Но мне нужно было время, чтобы Камила раскрылась, поняла, что между нами необратимое притяжение, которое никуда не денется, даже если нас не будет на этой земле. Эта девочка заложена в мою кровь особым кодом, и я уверен, что в ее крови есть мой особый код. Марат вряд ли обрадуется, что я соблазняю его дочь. Хочу избежать недопонимания. Никакие предупреждения на меня не подействуют. Я не гребаная Андрюша. Я хочу эту девочку. И я ее получу в свою постель, в свою жизнь. Никаких разговоров про то, что нужно подождать, пока она окончит университет, а потом ординатуру, я слушать не стану. Как и ждать 6 лет, когда нам дадут отмашку пожениться? Может, я утрирую, но все будет по-другому. Но в моей голове 4 года назад созрел план по завоеванию моей будущей жены, и отступать от него я не намерен. «У тебя неприятности, парень», — подключается другой, когда мое молчание становится настолько некомфортным, что они напрягаются. «Спросить с меня что-то хочешь?» — кашусь в сторону Камилы, не повышая голоса. Она остается на месте, за что я ей внутренне благодарен. «Ключи нужно достать, или будешь вынужден новые гидроциклы приобретать», — демонстративно сжимает кулаки, пытается запугать.